Она писала, что король лишил Елизавету Вудвиль ее земель, и вдовствующая королева, получив небольшую пенсию, удалилась в монастырь Бермонтси. «Почему?» — недоумевала Кейт. «Что такого сделала Елизавета Вудвиль, отчего король лишил ее доходов?» Только прошлой осенью она стала крестной матерью принца Артура. Кейт вновь подумала о судьбе принцев. Не было ли это угрозой, предупреждением со стороны Генриха, чтобы свекровь держала рот на замке? Но и это было еще не все. Вот что ее мать писала дальше. «Всем заправляет леди Маргарита. Король оказался не слишком верным мужем. Неприязнь Генриха к дому Йорков находит отражение не только в его политике, но также и в его личных покоях и в супружеской постели. Он вовсе не питает особой любви к королеве. Говорят, что Елизавета ведет несчастную безрадостную жизнь, и уж она совершенно точно не выглядит счастливой женщиной. Народ любит ее, потому что бедняжка лишена всякой власти и находится в подчинении у леди Маргариты, все возрастающее влияние которой вызывает возмущение. Неужели Елизавете Йорк тоже известно слишком много? Неужели Генрих Тюдор держит ее в золотой клетке, потому что догадывается, его жена владеет опасным знанием о судьбе или местонахождении братьев? Вдовствующая графиня, которая принесла ей письмо, стояла рядом, и Кейт показала свекрови послание. «Меня печалит, что Генрих не любит королеву», — сказала Анна. «Ничего подобного не случилось бы, возьми он в жены нашу Мот. Правда, Мот не принесла бы ему корону. Странно, что он так плохо относится к жене и теще», — заметила Кейт. «Он словно бы не доверяет им». «Ну, Генрих еще в детстве отличался подозрительностью», — ударилась в воспоминания графиня. «Он рос, когда шла гражданская война, и чувствовал себя пешкой в игре королей. И вполне естественно, что сейчас он заранее принимает меры безопасности. В конечном счете и королева, и ее мать принадлежат дому Йорков, и обе были замешаны в большой политике во время прошлого правления. Как вам известно, ваш отец, король Ричард, одно время собирался жениться на Елизавете Йорк, и она, насколько мне известно, сама горячо стремилась к этому. Но когда он внезапно отказался от этого плана, любовь Елизаветы словно бы обернулась ненавистью. Нет сомнений, что она чувствовала себя оскорбленной. Ходили разговоры, будто она даже затеяла заговор в пользу Генриха. Это мне Уильям говорил». Кейт слушала в ужасе. Для нее это было новостью. Неудивительно, что Генрих Тюдор держал королеву под замком. Он, вероятно, хорошо знал о ее интригах и о том, что она пылала страстью к королю Ричарду. Когда ребенок начал шевелиться у нее в чреве, пришло еще одно письмо от Кэт. Она сообщала, что атмосфера при дворе напряженная, потому что в Ирландии объявился молодой человек, который называет себя графом Уорриком и законным королем Англии. Но он никак не может быть тем, за кого себя выдает, потому что король Генрих на один день забрал графа Уорика из Тауэра и возил его по улицам Лондона, дабы показать народу. Тот другой молодой человек — самозванец. Мы с Джеймсом были в Лондоне и специально хотели посмотреть на Уорика. Могу сказать, что это действительно был он. Два дня спустя, во время обеда, Уильям вдруг встал со своего места и призвал всех к тишине. Когда гомон прислуги стих, хозяин заговорил мрачным голосом. «Я получил предписание от тайного совета. Он скользнул холодным взглядом по Кейт, прежде чем продолжить. «Мне велено подготовить этот замок к возможному вторжению. Посему все вы, рыцари, вассалы, сквайры, даже слуги должны быть в боевой готовности. Граф Линкольн бежал из королевства и, как сообщается, нашел убежище у своей тетушки герцогини Маргариты Бургундской во Фландрии. Он подозревается в том, что, вступив в изменнический заговор против короля, подстрекал и обучал ирландского самозванца, чье настоящее имя — Ламберт Симнел. «Тут все ясно, как божий день», — продолжал Уильям. «Дом Линкольна находится в Ювелме, совсем недалеко от Оксфорда, откуда и пошел заговор Симнела. Нет сомнений, что его душой и вдохновителем был Линкольн. Однако, невзирая на то, что король недавно явил народу графа Уоррика, находятся еще невежественные глупцы, которые верят, что Симнел и есть юный Уоррик. Таким образом, мы должны подготовиться и быть начеку на тот случай, если предатель Линкольн соберет армию во Фландрии и привезет Симнела из Ирландии, чтобы поддержать претензии самозванца». Уильям сел и уставился на побледневшую, как полотно, Кейт. «Теперь ты видишь, какому благородному джентльмену проявляла благосклонность!» — проворчал он. «Так что пора тебе забыть про прежние глупости, потому что можешь не сомневаться. С мятежником Линкольном непременно разберутся, как он того заслуживает». Катерина. Май 1562 года. Лондонский Тауэр. Сэра Эдварда Уорнера вызвали ко двору. Он покинул Тауэр сразу после завтрака. Вызвать его могли по целому ряду причин, но я, конечно, спрашиваю себя, не касается ли это меня и Неда. После тех мучительных допросов, что проводил архиепископ Паркер 3 месяца назад, когда я мельком снова видела любимого, нас везли на разных лодках вверх по Темзе, а потом допрашивали по отдельности, задавая все те же вопросы, что и прежде, у меня ни дня не было спокойного. Я все волновалась, что же станется с нами обоими. Уж, конечно, нам не предъявят обвинений в измене. Будь у Елизаветы такие планы, она бы сделала это уже давным-давно.